Так как дело шло к полудню, ну, не совсем, потому что в действительности было 11 часов, но полдень все же был не за горами, гости теперь приносили с собой не кофе и пирожные, а выпивку и закуску. Когда холодильник наполнился, Джимми и Тео Сэвидж отправились за новыми контейнерами и льдом наверх, на третий этаж, в квартиру Сэвиджей, где жили Вэл, Чак, Кевин и жена Ника, Элейн, носившая траур либо потому, что с арестом Ника считала себя вдовой, либо потому, что просто любила черный цвет. Тео и Джимми нашли в кладовой рядом с сушкой два контейнера, а в холодильнике несколько мешочков со льдом. Наполнив контейнеры, они побросали в мусор пластиковые мешочки и уже пробирались обратно через кухню, как вдруг Тео проговорил: «Эй, повремени-ка, малыш, слышишь, Джим?» Обернувшись, Джимми взглянул на тестя. Тот кивнул в сторону стула. «Опусти его на пол». Джимми повиновался и поставил контейнер рядом со стулом. И, сев, стал ждать, что скажет Тео. Тео Сэвидж вырастил 7 детей в этой самой квартирке, тесной, трехкомнатной, с кривыми полами и шумными трубами. Однажды Тео сказал Джимми, что, как он думает, за это ему все простится до конца его дней. 7 ребятишек, — сказал он Джимми, — с разницей между ними не более 2 лет, и все ревмя ревут в этой вшивой квартирке. Говорят, что дети — это счастье. Я приходил сюда после работы, в этот бедлам. Какое тут счастье? Одна головная боль. Голова просто раскалывалась. И заботы. Забот полон рот. От Аннаби Джимми знал, что от забот этих отец старался держаться подальше и домой приходил лишь поесть, а потом опять спешил уйти. А сам Тео рассказывал Джимми, что с воспитанием детей не слишком убивался. 6 из них были мальчишки, а с мальчишками, по мнению Тео, все было просто. Их надо было выкормить, научить драться и обращаться с мячом. Вот и вся наука. Сюсюкать с ними — это дело матери, а к отцу они обращались лишь за деньгами на машину или когда речь шла о взятии на поруки. «А своих дочерей ты портишь», — говорил он Джимми. «Неужели так прямо и говорил?» — удивилась Аннабет, когда Джимми пересказал ей разговор с тестем. Джимми совершенно не интересовало, каким отцом был Тео, если бы не настойчивые попытки тестя при всяком удобном случае учить их с Аннабет в этом смысле уму-разуму, говоря, что, дескать, не обижайтесь, но я бы на вашем месте такого бы ребенку не спустил. Обычно Джимми лишь кивал, благодарил за совет и тут же выбрасывал его из головы. Теперь он тоже заметил в глазах Тео эту хитроватую усмешку многоопытного старика. Сев напротив, Тео уставился в пол. Сокрушенно улыбнувшись топоту и шуму, доносившемуся снизу, он сказал: «Похоже, ты с друзьями родными видишься лишь на свадьбах и поминках, правда, Джимми?» «Ясное дело», — ответил Джимми, пытаясь стряхнуть с себя чувство, донимавшее его со вчерашнего вечера, что истинное его «я», вырвавшись из тела, мечется в воздухе, бьется оголтело его кожу, пытаясь нащупать путь назад, прежде чем, устав от этих трепыханий, не упадет камнем в темные недра земли. Сложив руки на коленях, Тео долгим взглядом уставился на Джимми, пока тот не поднял голову и не встретился с ним взглядом. «Ну как ты? Справляешься более или менее?» Джимми пожал плечами. «Я до конца еще не осознал». «Когда осознаешь, будет очень больно, Джим. Могу себе представить». «Очень больно будет, это я тебе гарантирую». Джимми снова пожал плечами, чувствуя, как в душе поднимается нечто, может быть, гнев, закипает в утробе. Самое время ему сейчас слушать эти бодряческие советы от Тео Сэвиджа. Черт! Тео подался вперед. «Как было, когда умерла моя Джейни? Благослови Господь ее душу. Ведь я тогда, Джим, полгода был сам не свой. Вот она, рядом с тобой, и вдруг на завтра нет ее. Исчезла». Он щелкнул толстыми пальцами. «У Господа ангелов прибавилось, а я потерял святую женщину. Слава Богу, дети к тому времени подросли. Я это в том смысле, что мог позволить себе горевать целых полгода, мог позволить себе такую роскошь, а вот у тебя этой возможности нет». Тео откинулся на спинку стула, и Джимми опять почувствовал, как закипает что-то в душе. Джейни Сэвидж умерла 10 лет назад, и Тео безумствовал после этого больше, чем полгода. Скорее, года 2. Но в безумстве его не было ничего качественно нового. Простая смерть жены окончательно лишила его тормозов. При жизни Джейни была нужна ему, как прошлогодний снег. Джимми терпел Тео как неизбежность. В конце концов, он отец его жены. Куда денешься? На посторонний взгляд они казались друзьями, и Тео, наверное, так и считал. К тому же с годами Тео помягчел, даже стал открыто проявлять любовь к дочери и баловать внуков. Но одно дело прощать человеку прошлые грехи, и совсем другое — терпеть его советы и нравоучения. «Понимаешь, о чем я говорю?» — сказал Тео. «Ты старайся, Джим, не давать воли скорби. Не разрешай ей отвлекать тебя от твоих домашних обязанностей». «Моих домашних обязанностей», — повторил Джимми. «Да, именно. Ведь тебе надо заботиться о моей дочери и малышках. О них теперь надо думать в первую очередь». «Угу», — сказал Джимми. «Ты воображаешь, что я могу забыть об этом, Тео?» «Я не сказал, что это так, Джим. Сказал, что такое возможно, вот и все». Джимми внимательно изучал левую коленную чашечку Тео, представляя себе, как она разлетается, взрывается в брызгах алой крови. «Тео...» «Да, Джим». Джимми представил себе аналогичный взрыв правой коленной чашечки, после чего взгляд его переместился к локтям Тео. «Ты не думаешь, что с этим разговором мы могли бы повременить?» «Время — деньги», — сказал Тео. При этом он босовито хохотнул, слова его прозвучали предостерегающе. «Например, до завтра». Глаза Джимми оставили в покое локти Тео, и взгляд его взметнулся вверх, встретившись со взглядом Тео. «Я хочу сказать, что и завтра поговорить не поздно. Разве не так, Тео?» «Я ведь почему сказал время, деньги, Джимми?» В голосе Тео прозвучала досада. Это был крупный мужчина с бешеным нравом, и Джимми знал, что многие боятся его, и что Тео это известно. Он привык внушать страх, который путал с почтением. «По мне, разговор этот вообще неприятный, так уж лучше сразу быка за рога». «Как и получилось». «Ну да, конечно», — сказал Джимми. «Потому ты и сказал, что время — деньги. Разве не так?» «Ясное дело так. Умный ты парень». Тео похлопал Джимми по коленке и поднялся. «Ты выдержишь, Джимми, справишься. Горе никуда не денется от тебя, но ты справишься, потому что ты настоящий мужик. Я еще на вашей свадьбе сказал Аннабет. Ты, детка, выбрала себе настоящего мужика и, что называется, старого закала, лучшего из лучших, так я сказал. Такого, который...» «А они взяли и сунули ее в мешок», — сказал Джимми. «Ты это о чем?» Тео сверху вниз уставился на Джимми. «О том, как выглядела Кейт, когда я опознал ее тогда в морге. Будто ее сунули в мешок, а мешок потом долго били железяками». «Да, только пусть это... Не скажешь даже, какой она расы. Могла быть и чернокожей, и пуэрториканкой, как ее мать. Или арабкой. Но уж никак не белой». Джимми поглядел на свои руки, зажатые между коленями, отметил про себя пятна на кухонном полу, бурые около его левой ноги, горчичного цвета возле ножки стола. «Джейни умерла во сне, Тео. При всем моем к тебе сочувствии это так. Уснула и не проснулась. Тихо и мирно». «Ни к чему приплетать сюда Джейни, слышишь? А моя дочь? Ее убили. Немножко разные вещи». На минуту в кухне стало очень тихо. И тишина эта звенела, как звенит она в пустой квартире, когда внизу полно народу. И Джимми подумал, неужели у Тео хватит глупости нарушить это молчание и продолжать разговор? «Давай, Тео, вперед! Скажи какую-нибудь глупость, мне как раз только этого и надо, чтобы кипение внутри меня вырвалось наружу». Тео сказал, «Послушай, я понимаю...» И Джимми вздохнул, выдохнув через нос. «Честное слово, понимаю. Но ты, Джимми, не должен все это...» «Что?» — вскричал Джимми. «Что именно я не должен? Кто-то приставил пистолет прямо к голове моей дочери и снес ей затылок, а ты уверяешь меня, что я не должен? Чего я не должен? Носиться с моим горем? Скажи мне, объясни. Что, я не так себя веду? А ты будешь стоять рядом и учить меня? Корчить из себя старейшину?» Тео опустил взгляд на свои ботинки и тяжело засопел, сжав кулаки и шевеля ими. «По-моему, я этого не заслужил». Джимми встал и задвинул стул. Поднял с пола контейнер. Взглянул на дверь и сказал: «Можем мы теперь спуститься, Тео?» «Конечно», — сказал Тео. Он тоже встал, но стула не задвинул. поднял свой контейнер со словами: «Ладно, ладно. Напрасно я выбрал для разговора это утро. Ты еще не готов к разговору. Однако, Тео...»